Как обычно, я делала заметки, просматривая снятую накануне видеозапись урока кулинарии. Синее рассветное небо медленно начинало бледнеть на востоке. «Не съесть ли нам эти мясные пампушки?» — обратилась ко мне Эрико, включив микроволновку и заваривая жасминовый чай, после чего рассказала мне следующую историю. Я немного удивилась и решила, что она собирается поведать мне о каких-то неприятностях в заведении, и полусонная слушала ее. Я воспринимала ее голос почти как во сне. Это было давно. Мать Юити умирала, а я еще не была такой, как сейчас. Я еще была мужчиной, а она была моей женой, родившей мне сына. У нее был рак. Ее состояние ухудшалось с каждым днем. Но поскольку мы сильно любили друг друга, я оставляла Юити с соседями и каждый день навещала жену в больнице. Тогда я работала в фирме, и поэтому проводила с ней все время до и после работы. По воскресеньям я приводила с собой Юити, но он был слишком маленьким, чтобы что-то понимать. Тогда для меня все до последних мелочей отождествлялось с отчаянием. Каждый день представлялся мне черным. Тогда я еще этого не понимала, но жена находилась в еще более черном мире. Эрико потупилась, словно рассказывала о чем-то очень неприятном. На фоне синего неба она выглядела удивительно красивой. «Мне хотелось бы, чтобы в больнице было что-то живое», — сказала однажды жена. «Живое — значит, связанное с солнцем. Растение. Нужно растение». Ей не составило труда убедить меня, чтобы я купила растение в очень большом горшке, не требующий особого ухода. Порадовавшись, что могу сделать жене что-то приятное, я бросился в цветочный магазин. Поскольку тогда я была типичным мужчиной, то не могла отличить Бенджамин от Сен-Полии. Только не кактус, решила я, и потому купила ананас. На нем был маленький плод, и я без труда поняла, что это такое. Когда я принесла его в палату, жена очень обрадовалась и долго меня благодарила. Болезнь все больше приближала ее к смерти. За 3 дня до того, как жена впала в кому, она вдруг спросила, когда я уже собиралась уходить: «А ты не заберешь ананас домой?» Внешне она выглядела не намного хуже, чем обычно. И, разумеется, ей не говорили, что у нее рак. Но это было вроде последнего желания. Я очень удивилась и сказала: «Он же не засыхает, и тебе хотелось, чтобы он стоял здесь». Однако жена со слезами умоляла меня унести это солнцелюбивое южное растение, пока в него еще не проникли испарения смерти. У меня не было иного выхода, кроме как унести его. Хотя я была мужчиной, но рыдала навзрыд и не могла, несмотря на жуткий холод, взять такси. Возможно, тогда я впервые подумала о том, что мне не хочется оставаться мужчиной. Немного успокоившись, после того, как я дошла до вокзала и немного хлебнула в забегаловке, я решила поехать поездом. В квартире было пусто, только свистел холодный ветер. Я прижимала к груди горшок, в котором подрагивали листья ананаса. Мне казалось, что в целом мире никто, кроме меня и этого ананаса, не понимает друг друга, а мы общаемся с ним от сердца к сердцу. Закрыв глаза, словно защищаясь от холодного ветра, я чувствовал, что мы делим с ним наше одиночество. Моя жена, понимавшая меня лучше кого бы то ни было, находилась сейчас ближе к смерти, чем ко мне или к Ананасу. Сразу после смерти жены ананас тоже засох, поскольку я не знала, как ухаживать за растениями, и слишком сильно его поливала. Я посадила ананас в углу сада, и хотя тогда не могла правильно выразить это в словах, но многое поняла. Если попытаться сформулировать это сейчас, то все окажется очень просто. Я поняла, мир существует не только для меня одной. Поэтому соотношение неприятного и приятного вокруг меня остается неизменным. Сама я определить это не могу. Следовательно, нужно принимать все вне себя в перемешанном виде, и темное, и ярко сияющее. Поэтому я стала женщиной, ею и остаюсь. Тогда я поняла, что она хотела мне сказать, и помню, как подумала, а не значит ли это в самом деле быть счастливым? Но теперь это у меня прочно засело в желудке. Почему у людей нет выбора? Словно дождевые черви, мы всегда терпим поражение. Готовим пищу, поедаем ее, спим. Любимые люди всегда умирают. Но мы при этом вынуждены продолжать жить. Сегодня ночью я почувствовала, как нарастает мрак, и его дыхание становится все более удушающим. Той ночью, в гнетущих, тяжелых снах, я поочередно сражалась сразу со всем. На следующий день небо прояснилось. Я готовилась к поездке, что-то стирала, и тут зазвонил телефон. 11:30? Странное время для звонка. Когда я с удивлением сняла трубку, раздался высокий тонкий голос. «А, Микаго-тян, как дела?» «Тика-тян?» — удивилась я. Она, видимо, звонила из будки, потому что доносился шум машин, но я сразу узнала ее голос и отчетливо мысленно ее представила. Тика была звездой в заведении Эрико, точнее, педиком. Бывало, она оставалась ночевать в доме у Эрико, а после ее смерти стала хозяйкой заведения. В отличие от Эрико, она выглядела как мужчина, но при этом не казалась грубой. Если же она накладывала макияж, узкоплечие, высокое, в шикарных платьях, которые были ей к лицу, то казалась необычайно мягкой и красивой. Как-то в метро школьники ради забавы приподняли ей юбку, и она разрыдалась. Она была очень чувствительной. Хотя мне это не очень по нраву, но рядом с ней я ощущала себя почти мужчиной. «Я сейчас на вокзале. Ты не могла бы выйти и встретиться со мной? Мне нужно с тобой поговорить. Ты уже пообедала?» «Еще нет». «Тогда сразу пойдем в Сарасина». С этими словами Тика-тян, вечно торопящаяся, повесила трубку. Мне ничего не оставалось, кроме как прервать стирку и выйти из дома. Я торопливо шла по зимним полуденным улицам, залитым лучами яркого солнца. Когда в торговых рядах перед вокзалом я зашла в упомянутый ею ресторанчик, специализирующийся на лапше, там меня уже ждала Тика и ела барсучью соба. Она была в юбке с пиджаком, что может считаться чем-то вроде национальной одежды. «Тика-тян!» — воскликнула я и направилась к ней. «Эй!» — крикнула она. «Как дела? Ты стала очаровательной женщиной. На тебя даже смотреть вблизи опасно. Громко воскликнула она. От ее слов я испытала не смущение, а тепло. Такой улыбки я больше ни у кого не встречала. Она была настолько беспечной, словно говорящей: «А чего мне стыдиться?» Тика демонстрировала мне свое лицо широкой улыбкой. Воспрянув в ее присутствии, я громко заказала толстую лапшу с цыпленком. Суетливая хозяйка заведения поставила передо мной стакан с водой. «О чем ты хотела со мной поговорить?» — сходу начала я, глотая лапшу. Поскольку обычно Тика любила заводить долгие беседы ни о чем, я подумала, что и в этот раз будет то же самое. Но она сурово выпалила: «О, Юити!» Мое сердце забилось сильнее. «Вчера ночью этот мальчик приходит к нам в бар и объявляет, что он не может спать. Он был в подавленном состоянии и попросил пойти куда-нибудь поразвлечься. Не пойми меня неправильно. Я знаю этого мальчика с тех пор, когда он был еще совсем крохой. Между нами нет никаких иных отношений, кроме чисто родительских». «Знаю», — с улыбкой сказала я. Тика продолжила. «Я удивилась, поскольку я сама глуповата, но не всегда понимаю чувства других. Но этот мальчик никогда не показывал другим своих слабостей. Казалось, он вот-вот расплачется, чего с ним раньше никогда не бывало. Он продолжал настаивать: «Пойдем куда-нибудь». Во всяком случае, Юити было плохо, и он не мог себя сдержать. Мне на самом деле хотелось ему помочь. Но сейчас мы переоборудуем наш клуб, и еще не все закончено. Поэтому я не могла оставить это без контроля. Я объяснила ему, в чем дело, и тогда он сказал: «В таком случае я пойду куда-нибудь один». И я дала ему адрес знакомого мне пансионата. «Да-да-да», — промычала я. В шутку я сказала ему: «Отправляйся туда с Микаго». И тогда Юити серьезным лицом ответил: «Она уезжает по делам в Идзу. Кроме того, я не хочу впутывать ее в мои семейные дела. Сейчас, когда у нее все идет так хорошо, это было бы несправедливо». И тогда я сразу все поняла. Вы с ним любите друг друга, верно? Вы, несомненно, влюблены. Я знаю адрес и номер телефона пансионата, где остановился Юити. Почему бы тебе не составить ему компанию? «Тика-тян!» — воскликнула я. «Да завтра я уезжаю. Еду по делам». Я испытала шок. Я поняла чувства Юити, словно бы держала их обеими руками. Я все понимала, ощущала. Юити, который в 100 раз сильнее меня, отправился куда-то далеко. Он решил уехать туда, где можно быть одному и ни о чем не думать. Убежать от всего, включая меня. Возможно, он решил какое-то время оттуда не возвращаться. Несомненно, я была в этом уверена. «А что это за работа?» — спросила Тика, наклонившись ко мне. «В твоем возрасте для женщины есть только одно важное дело. Кстати, ты еще девственница? Значит, вы с ним еще не спали?» «Тика!» — воскликнула я. Но при этом меня пронзила мысль, что мир был бы намного лучше, если бы все были такими, как Тика. В ее глазах мы с Юити отражались в более радужном свете, чем это было на самом деле. «Я подумаю над этим», — сказала я. «Я только что узнала про Эрико, и в голове у меня полная сумятица. Но думаю, что Юити еще хуже. Сейчас я не могу его еще более травмировать». И вдруг Тика оторвалась от лапши с очень серьезным лицом. «Дело в том, что в ту ночь я не работала и не была свидетельницей убийства Эрико. Я до сих пор не могу в это поверить. Но я знала того человека. Он регулярно приходил в клуб. Если бы Эрико открылась мне, то наверняка это удалось бы предотвратить». «Как жаль, что Йити такой же мягкий. Как-то мы с Эрико смотрели программу новостей, и она с испуганным видом сказала: «Те, кто убивают людей, сами заслуживают смерти». Юити такой же. И теперь он остался один на этом свете. Эрико Тян умела всегда сама решать жизненные проблемы. И он унаследовал это качество от нее. Но оно у него слишком сильно. Глаза Тики наполнились слезами. Когда Тика начала рыдать навзрыд, посетители заведения с удивлением уставились на нас. Что случилось? Плечи Тики содрогались, и слезы катились градом в бульон с лапшой. «Микагатян, я так несчастна! Почему такое случилось? Возможно, загробной жизни нет, и трудно представить, что мы уже никогда больше не увидим Эрико». Я вывела все еще плачущую Тику из ресторанчика и, обнимая ее за высокие плечи, проводила до станции. «Извини меня», — сказала Тика, вытирая глаза кружевным носовым платком, когда у турникета передавала мне записку с планом местонахождения и телефоном пансионата Юити. «Возможно, она обычная проститутка, но она умеет безупречно нажимать на нужные точки», — подумала я, провожая взглядом ее широкую, удаляющуюся спину. Я понимала, что в своей прежней жизни в роли торгового агента она была незаменимым работником. Но мне никогда не забыть очарование ее нынешних слез. Она продемонстрировала мне, что в человеческих сердцах хранятся драгоценные камни.